Тогда тренироваться Свет предпочитал в одиночестве. С собой не брал даже плеер, неизменный атрибут большинства трейсеров. Во время тренировки нужен самоконтроль и полная концентрация. Музыка в данном случае — лишь отвлекающий фактор. Себастьян Фукан хорошо однажды сказал, «Практиковаться всегда лучше одному, потому что ты будешь сфокусирован на самом себе. Ты можешь совершить прыжок с другом, это будет тьфу, но когда ты один, это будет а-а-а, ты будешь пугаться сильнее, и тебе придется понять, почему, и найти решение». За те 2 года, что Артем занимался самостоятельно, он научился гораздо большему, чем за 4 года в команде. И речь, прежде всего, не о захватывающих дыхание трюках, а об осознании себя и истинном понимании паркура. Однако сегодня вечером Артем не двинулся обычным маршрутом, а сел в маршрутку и поехал в другую сторону. Это было удивительное место. Если бы существовал рай для трейсеров, то выглядел бы именно так. Огромная многоуровневая площадка долгостроя, на которой присутствовали разнообразнейшие препятствия в виде лестниц, этажей, заборов и баррикад из строительных материалов. Волшебный уголок находился в отдалении от жилой зоны и долгое время пустовал, пока не был обнаружен местными любителями паркура. С тех пор эта площадка стала самой известной в городе. Артем надвинул на глаза капюшон толстовки, перелез через забор, обогнул высокую бетонную стену и забрался на 2-й этаж. Прошел внутрь, преодолел 2 недлинных пролета и запрыгнул на торчавшую из стены широкую балку, с которой открывался вид на центральную площадку. Здесь он мог понаблюдать за трейсерами, не привлекая к себе внимания. Внизу собралось человек 15, парни его возраста и пара девчонок. Они весело переговаривались и отрабатывали элементы, хлопая удачному исполнению и весело гагача над ошибками. Уровень присутствовавших сильно разнился. Кто-то демонстрировал настоящее мастерство, а кто-то только начинал разучивать базу. Свету всегда нравилась эта особая атмосфера, возможно, лишь в компании единомышленников. Когда-то и он тусовался вместе с ними, одержимый, радостный, вдохновенный. Такое ощущение, что это было в прошлой жизни. Так много всего изменилось с тех пор. Несколько минут Свет внимательно следил за ребятами, пока, наконец, не переключил внимание на высокого спортивного парня в черных широчах и голубом худи. Даже человеку, не разбирающемуся в паркуре, стало бы очевидно, что парень является центральной фигурой тусовки. Он невольно притягивал взгляд. Была в нем какая-то уверенность, стать, достоинство. К нему то и дело обращались за советом или с просьбой показать то или иное движение, и он никому не отказывал. Благосклонно наклонял голову, будто прикидывал, как лучше объяснить или исполнить элемент. Создавалось впечатление, что парень негласный лидер. На него было приятно смотреть, к нему хотелось прислушиваться. Оставив новичков практиковаться запрыгивать на сложенные одна на другую шины, парень отступил на несколько шагов и рванул вперед, в угловой тупик. Он буквально забежал на стену, схватился руками за край с упором на согнутые ноги, лихо перекинул их и помчался по узкому бетонному бордюру. Свет не сводил с трейсера глаз, внутренне отмечая все элементы, которые тот исполнял. Прыжок на небольшой объект с последующим удержанием равновесия на нем, прыжок над препятствием, во время которого ноги выносятся вперед уголком, затем ставятся руки, вращение в горизонтальной плоскости, тело параллельно земле. Ноги идут одна за другой, взмахивая над головой. Прыжок через препятствие, не касаясь его. Опорный прыжок с вращением на 360 градусов через 1 или 2 руки и приземлением на точку, с которой начиналось выполнение элемента. Опорный прыжок ровной группировкой с опорой на 2 руки. парень с такой беспечностью обращался с возникавшими на пути препятствиями, словно они были игрушками, разбросанными на полу. Он не тратил никаких усилий, чтобы перешагнуть их. Его движения были грациозны и стремительны, возможно, более зрелищны и менее эффективны, чем того требовал паркур, но эстетическое удовольствие, получаемое зрителями, того стоило. Все ребята, собравшиеся внизу, глядели на кумира, задрав голову вверх. Тот сделал небольшой крюк по крыше, подбежал к краю и прыгнул вниз, прокрутив в воздухе тройное сальто вперед. Приземлился в ролл, перекат через плечо для снижения нагрузки на ноги, и встал перед потрясенной публикой, улыбнулся. «Вот это ты дал! Офигеть, чувак! Ты лучший!» — послышались возгласы. Друзья обступили героя, и на несколько секунд свет потерял его из виду. Отборочный тур на чемпионат России стартует через неделю, и Артем хотел заранее прикинуть уровень претендентов. Можно было посмотреть в интернете. Благо, московские трейсеры не скромничали и ежедневно заливали свое видео на YouTube. Но адекватно оценить обстановку можно только в реальности, без монтажа и красивых повторов. Свет выбрал правильное место. Здесь собрались все его будущие соперники. Впрочем, беспокоил его только один. Первые разногласия у них с Дэнни начались на почве акробатики. Друг считал, что без украшений паркур смотрится довольно уныло, поэтому активно применял фляки, перевороты и сальто. Артему хорошо давалась акробатика, но он не злоупотреблял ею, придерживаясь классического направления паркура. Все чаще между товарищами возникали короткие перепалки. «Ты не сечешь, Темыч», — горячился Данила. «Жизнь не стоит на месте, все меняется, и паркур тоже». «Потому и меняется, что в последнее время трейсеры предпочитают не рациональность и скорость перемещения, а понты и выкрутасы», — упрямо твердил Артем. «Хочешь сказать, что понты для меня главное?» «Не хочу этого сказать. Просто мне не нравятся детские игры, кто круче прыгнет, и сальтухи перед девчонками». «Ну, извини, братан, если тебя не интересуют девчонки, мне, наверное, стоит задуматься о нашей дружбе». Дэнни умел сводить к шутке любой спор. На него вообще было трудно злиться. Он ко многим вещам относился с легкостью, с веселой небрежностью. Это сглаживало острые углы. Даже если приятели не приходили к общему знаменателю, отношения не страдали. От воспоминаний Артем оторвал сигнал сообщения. Никита интересовался, все ли сегодня в силе. Они с Полиной собирались посидеть у него дома, посмотреть кино на компьютере. «Все окей, встречаемся через 2 часа. Прихватите что-нибудь пожрать, у меня голяк», — написал Артем. Тренировка внизу продолжалась. Подтянулось еще несколько человек. Кто-то пришел с пивом. Но эти, понятно, надолго здесь не задержатся. Серьезные трейсеры алкоголь не употребляют и уж тем более не приносят его на локейшн. Словно прочитав его мысли, парень в черных широчах и голубом худи приблизился к гостям и что-то им сказал. Говорил доброжелательно, с полуулыбкой, куда-то показывал рукой. Парни покивали, помялись в нерешительности и неохотно покинули площадку. «Все правильно сделал», — одобрил его действие свет. В юности они с Дэнни попадали в разные переделки, особенно в начале, когда кровь играла, а голова отдыхала. Однажды перед тренировкой товарищ состроил загадочное лицо и пообещал, что сегодняшний вечер будет особенным. Вообще-то Артем не отличался большим любопытством, но после такой рекламы весь извелся. Что там придумал друг? Зная изобретательность и неуемную энергию Данилы, стоило ожидать чего-то экстраординарного. Никогда тренировка не тянулась так долго. Стояла середина осени, частенько дождило, поэтому Свет брал с собой одежду и кроссовки и переодевался непосредственно на месте, чтобы не заляпать по дороге туда и обратно. Нехватка денег приучает к бережливости. Дэнни перехватил его по пути в раздевалку. «Не переодевайся. Пошли». И потянул за собой. После освещенного зала улица казалась сумрачной, хотя вечер только начинался. Данила самодовольно улыбнулся. «Я нашел отпадное место. Сам еще не опробовал. Решил с тобой на пару. Будем первопроходцами». «Далеко ехать? Да какая разница? Ради такого спота не жалко и через весь город переться. Пошли». Они спустились в метро, лихо перескочив через турникет и спасшись от разъяренной тетеньки-контролера в отбывающем поезде. Проехали несколько остановок, пересели на автобус и вышли в одном из отдаленных спальных районов. «Тут стройка идет, но по ночам никто не работает. Я проверял», — объяснил Дэнни, указывая на огромную огороженную сеткой территорию. «Вглубь здания не полезем, темновато сейчас. А по периметру пройдемся, фонари вроде горят». Свет окинул площадку восхищенным взглядом. «Это была настоящая бомба. Все, о чем трейсеру можно только мечтать». Ему не терпелось побегать. «Погнали», — прочитал его мысли друг. И сиганул Кинг-Конгом через высокую бетонную плиту. Артем последовал за ним. Они мчались, как две неугомонные тени, взбираясь на стены, перелетая через лестничные пролеты и шахты лифта, запрыгивая на перила и скатываясь вниз. Они мгновенно забыли об осторожности и рванули исследовать внутренние помещения, поднимались все выше и выше, цепляясь за уступы стен и строительные леса, пока не достигли последнего этажа. Это был голый настил без стен и вертикальных опор, гигантское бетонное поле, продуваемое всеми ветрами. «Вот это круть!» — выдохнул Дэнни, разведя в стороны руки, словно стоял на сцене перед толпой поклонников. «Я король мира!» Артем приблизился к краю, посмотрел вниз. Высота была приличная, этажей 10, а он даже усталости не почувствовал. Все-таки сильно физуху поднял, можно гордиться. «Паркур — это сила», — резюмировал Дэнни, застегнув молнию куртки. Становилось холодно. «Эко тебя на пафос пробило», — сиронизировал Свет, хотя думал абсолютно так же. Паркур дарил свободу, которую он больше нигде не ощущал. Ни дома, ни в школе, ни в компании друзей, не разделявших его интересы. Он чувствовал себя независимым и смелым, бросая вызов собственным силам, и не существовало ценнее момента, когда препятствие, казавшееся непреодолимым, становилось пройденной ступенью. «Уходить не хочется», — признался Артем, пряча замерзшие пальцы в рукава толстовки. «Только одеться нужно было теплее». «Спустимся ниже, там не так дует», — предложил Дэнни. На втором этаже ребята облюбовали квадратный проем в стене, планируя поотрабатывать пролет в отверстие, держась руками за верхний край и пронося сперва ноги, а затем все тело. Однако их намерение прервал грозный окрик. «А ну, слезайте, хулиганье!» Внизу зашуршал гравий, кто-то двигался в их сторону тяжелой быстрой походкой. Парни переглянулись и бросились на утек. 10 минут спустя, запыхавшись, раскрасневшись, они рухнули на скамейку остановки. «Блин, что это было?» Глотая ртом воздух, пробормотал Артем. «Ты видел, он ружьем тряс?» «Еще бы не видеть!» Дэнни вытер мокрый лоб. «Походу, это сторож. Лютый какой-то. Ты же говорил, на стройке никого нет по ночам». «Да кто ж знал, Темыч? Я, когда наведался раньше, не замечал его. Может, он спал в своей будке, а мы его разбудили?» Дэнни на мгновение умолк и вдруг разразился истеричным смехом, согнувшись пополам. «Нет, ну ты прикинь, а? Он реально за нами гнался с ружьем, и это точно была не воздушка». «Очень весело», — осуждающе протянул Артем, и тут же рассмеялся. «Жалко, что мы торопились. Вот бы заснять эту погоню на видео». Дэнни хлопнул по карману, где лежал телефон, потом по-другому, вывернул наизнанку. Сначала один, потом второй. «Фак. Чего?» «Ничего. Телефон я выронил. Вот черт». «Уверен? Может, ты его в зале оставил?» — предположил Свет. «На крыше я время смотрел. Так что он упал где-то на территории стройки, когда мы удирали. Товарищ погрустнел. Там столько инфы нужной. Черт. Друзья притихли, сосредоточенно соображая. Затем одновременно вскинули головы. «Ты подумал о том же?» — хитро прищурился Данила. «А какой еще вариант?» — хмыкнул Артем. И они двинулись обратно в сторону стройки, готовясь сражаться насмерть. Самое удивительное, что мобильный они таки нашли, причем быстро и без приключений. Он валялся возле забора. Свет поднялся с импровизированного сиденья, размял затекшие ноги. Прежде чем отправиться прочь, еще раз оглядел площадку. Теперь здесь нет ни сторожа, ни рабочих. Проект заморозили 3 года назад, и трейсеры могли практиковаться без опасений. Артем спустился на пролет ниже и повернул к тому месту, откуда мог спрыгнуть на землю незамеченным. Если бы он огляделся, то увидел бы, как его провожает пара внимательных серых глаз. Молодой светловолосый парень с модной прической, в черных штанах и голубом худи, смотрел на удалявшегося с напряженной усмешкой на тонких губах. «Эй, Дэнни, ты что там, привидение увидел?» — обратился к нему один из трейсеров. «Можно и так сказать». Блондин тряхнул головой, сбрасывая оцепенение. «Ладно, парни, хорош трепаться. Как там в анекдоте? Папа, а пешеходы есть? Заткнись и прыгай. Так что затыкаемся и прыгаем». «Сейчас». Это было удивительное состояние, сумбур и даже неуверенность, и при этом упоительная свобода и легкость, которую Джек давно не испытывал. Уже неделю они встречались с Гретхен каждый день. Бродили по городу, ездили на зимние озера, меняли отель за отелем. Они ударились в какой-то одуряющий загул, полностью растворившись друг в друге. И чем больше времени Джек проводил вместе с Гретхен, тем меньше ее понимал. Раньше такое положение дел он воспринял бы как вызов его умению разбираться в людях. Но сейчас, впервые в жизни, чувственные удовольствия поглотили его целиком и полностью. После 2 лет постоянного напряжения он позволил себе расслабиться и плыть по течению, и течение несло его стремительно и неудержимо. Москва отодвинулась куда-то далеко, со всем ее беспокойством, утомительным рабочим графиком, сожалениями и потерями. Даже о гибели Макса и Глеба Кравцов больше не вспоминал. В его нынешней реальности не было места смерти. Джек приходил домой под утро и спал до обеда. Мать лукаво поглядывала на него, но вслух свои мысли не озвучивала. Иван и так догадывался, о чем она думает. Наконец-то нашлась фрейлин, привлекшее внимание сына. В голове у мамы уже наверняка крутились воодушевляющие картины скорой свадьбы и выводка внучат. Она бы сильно расстроилась, если бы узнала, что будущее волновало сына меньше всего. Джек отдавал себе отчет, что страсть и семья так же далеки друг от друга, как ретроградная и антероградная амнезии. Он здорово увлекся немецкой медсестрой, но это увлечение вряд ли когда-либо выйдет за рамки обычного вожделения. К чертям собачьим рефлексию. Всю свою жизнь он занимался только тем, что рефлексировал. Надоело. Надоело. Иван надел домашние штаны и спустился на 1-й этаж. Мать возилась на кухне. Увидев сына, она выключила духовку и улыбнулась. Пирог со шпинатом как раз поспел. «Соня». Джек зевнул и растянулся на диване перед телевизором. «Чем больше ты спишь, тем меньше от тебя вреда». Мать обошла диван и присела на широкий подлокотник. На ее лице застыло выражение умиления, смешанного с нерешительностью. Она разгладила ладонью без того безупречно выглаженный подол платья и после некоторой заминки спросила: «Ванюша, ты не хочешь пригласить свою девушку к нам на ужин?» Джек оторвал взгляд от телевизора. «Мам, нет, ну я не настаиваю, просто предложила». «Мам, всему свое время. Не торопи события». «Хорошо, хорошо». Она поспешно встала, смущенная. «Тебе пирога отрезать?» «Спасибо большое». Джек одарил мать самой ласковой из своих улыбок. Ведь не скажешь ей, что девушка, с которой он встречается, состоит в законном браке и бессовестно прелюбодействует. Отцу еще можно рассказать. Он мужик современный и сам не без греха. А мама натура утонченная и глубоко порядочная. В ее жизни был и, скорее всего, и дальше будет лишь один мужчина. Незачем травмировать ее психику циничными откровениями. Самого Джека замужество Гретхен волновало только с точки зрения некоторых ограничений и вынужденных предосторожностей. После того, как медсестра признала, что обманула его насчет ребенка, Джек заподозрил, что и мужа у нее тоже никакого нет. Однако она не приглашала любовника домой, просила звонить только на мобильный и лишь в определенное время, и с ночевкой в отеле оставалась тогда, когда якобы предупреждала Стефана о ночном дежурстве в клинике. Все это походило на правду. Можно было узнать наверняка, но Джек не чувствовал такой необходимости. Его все устраивало и так. Когда Гретхен заканчивала смену, Джек подхватывал ее у клиники. Они ехали куда-нибудь перекусить, и девушка рассказывала новости, в красках описывая врачей и пациентов. Джек слушал с интересом. 2 года назад он сам лежал в этой клинике, раздавленный свалившимся на него несчастьем. Сейчас тот драматический период жизни воспринимался с легкостью, но тогда Иван еле держался, чтобы не впасть в отчаяние. Операция за операцией и ноль результатов. Ситуация оказалась безвыходной, и надежда таяла с каждым днем. Если бы не общение с разговорчивой ироничной медсестрой, Иван впал бы в беспросветное уныние. Гретхен отвлекала его, заставляла чувствовать жизнь. Рядом с ней слепота пугала Ивана меньше. Зрение вернулось, и страхи остались далеко позади. Джеку было любопытно узнать, что происходит в клинике, как поживает доктор Вангенхайм и над каким новым пациентом издевается Гретхен. «Ни над кем я не издеваюсь», — жаловалась она. «После того, как ты выписался, мне совсем не везет на пациентов. Все мрачные, обделенные чувством юмора». «Ничего странного», — улыбался Джек. «Потерять зрение не очень-то весело. Я вроде бы тоже комиком не был». «Комиком нет, но оценить мои шутки мог. Кроме того, у тебя было преимущество». «Какое же?» «Привлекательная внешность». Мобильный известил об СМС. Гретхен сообщил, что закончит пораньше. Джек довольно улыбнулся. Джек и Гретхен сидели в кафе и пили горячий глинтвейн. Гретхен о чем-то рассказывала, а Иван завороженно следил, как двигается мягкий треугольник ее подбородка. Хотелось аккуратно поднять его вверх 2 пальцами и близко-близко посмотреть в большие песочного цвета глаза. «Ты меня слушаешь, Гер Иван?» — внезапно спросила она. «Не очень», — не стал он лукавить. «Но ведь это тебя не смущает. Тебе, в принципе, нравится говорить. А слушает кто-то или нет, не так уж важно. Я бы плеснула глинтвейн тебе в лицо, не будь он таким вкусным», — призналась Гретхен. «Не отказывай себе», — Иван усмехнулся. «Я закажу еще». Повисла короткая пауза. Гретхен больно пнула его ногу мыском сапога. Джек взял ее руку и поднес к губам. Пальцы были мягкие, гладкие и пахли миндалем. Гретхен повернула голову в сторону телевизора под потолком. Показывали известную звездную пару. «Они женаты давно и удачно», — неожиданно произнесла она. «Пора ему же развестись. Он слишком красив для брака». Джек проследил за ее взглядом. «Какая тебе разница? Ты вряд ли сможешь им воспользоваться». «Понимаю, но мне важно, чтобы он был одинок и несчастен». Джек засмеялся. Гретхен, как никому другому, удавалось его развеселить. «У тебя предменструальный синдром?» «О, нет, что ты, я сейчас вполне адекватно», — оскалилась Гретхен. «А при ПМС у меня бывает 2 состояния. Первое — чудовищное яростное желание убивать. Желательно автоматными очередями, с фонтанами крови и воплями жертв. Второе — мрачная замороженность. Тебе лень шевелить даже пальцем, лень думать и чувствовать. Ты не испытываешь ненависти, ведь ненависть энергозатратна. Ты всего-навсего хочешь, чтобы все вокруг умерли. Впрочем, нет, не умерли. Ведь умереть — это какое-то действие, а действия тебя утомляют. Лучше, чтобы все вокруг уже были мертвы. Просто мертвы. Джек прикрыл рот ладонью, чтобы не захохотать в голос. «Предупреди меня заранее. Буду держаться подальше от тебя в этот период». «Не получится предупредить. Тьма накрывает мою душу неожиданно и мгновенно». Они рассмеялись. Гретхен допила последний глоток глинтвейна и с сожалением заглянула на дно бокала. «Еще?» — спросил Джек. «Да? Нет?» — она задумалась. «Поехали лучше ко мне». «К тебе?» — не поверил он. «Надоели гостиничные кровати». Вероятно, Гретхен знала, что делает. Ведь не станет же она приглашать любовника домой, зная, что муж может в любую минуту вернуться. Значит, он куда-то уехал. Квартира была небольшая, но удачной планировки. Уютная гостиная, объединенная с кухней. Две отдельных спальни. Из окон открывался умиротворяющий вид на тихую улочку и маленький сквер. Пока Гретхен принимала душ, Джек бегло осмотрел помещение. Мужские ботинки в прихожей, пара пустых бутылок пива у раковины, фотография в рамочке на журнальном столике. На снимке молодой привлекательный мужчина в голубом поло обнимал счастливую Гретхен. Что ж, значит, муж действительно имеется в наличии. Джек не успел прикинуть, радует или печалит его этот факт, как в прихожей хлопнула дверь, и несколькими секундами позже незнакомый мужчина вошел в комнату. «Привет!» — он остановился в проеме двери, внимательно изучая Кравцова. «Привет!» — машинально отозвался Джек. Вытянутый овал лица, широко распахнутые глаза, ровный нос — это был человек с фотографии. «Сюрприз!» Не то чтобы Джек разволновался, но пульс заметно участился. Ситуация получилась некрасивая, мелодраматическая. Разборки подобного рода Кравцову никогда не нравились. Он с тоской подумал, что, наверное, придется драться. Какая пошлость! «Ты, наверное, Иван!» Лучезарно улыбнулся мужчина и шагнул навстречу, протягивая для рукопожатия руку. «Гретхен о тебе много рассказывала. Приятно, наконец, познакомиться. Меня зовут Стефан». Вот уж подобного Джек ожидал меньше всего. Вероятно, на его лице застыло столь неприкрытое изумление, что Стефан ободряюще подмигнул. «Это ничего, что я так по-простому. У нас в семье нет привычки усложнять». «Стефан!» — Гретхен стоял на пороге комнаты, обмотанная полотенцем. Длинные русые волосы мокрыми прядями прилипли к плечам и груди. «Афродита!» — поприветствовал ее муж. «Ты же уехал к друзьям». Она выглядела не растерянной, а скорее расстроенной. Стефан виновато развел руками. «Так получилось. Прошу прощения за свое неожиданное вторжение». «Грош цена твоим извинениям», — сердито фыркнула она. «Ты это нарочно сделал». Стефан обратился к Джеку, задорно улыбаясь. «Она меня хорошо знает. Я и правда хотел увидеть, кто завладел ее вниманием последнюю неделю». Джек молчал, абсолютно не понимая происходящего. Не может же Стефан не догадываться, чем они тут с Гретхен планировали заняться. В его реакции отсутствовала фальшь. Он действительно искренне радовался знакомству. Бред какой-то. У них что, свободные отношения? «Гер Иван, извини». Стефан бывает не в меру любопытен и назойлив. Гретхен приблизилась к Джеку и погладила его руку. «Я пойду», — прошептал он. «Я с тобой», — решительно ответила она. «Никто никуда не пойдет», — вмешался Стефан. «Предлагаю отметить встречу». Он открыл холодильник и достал упаковку пива. Парочка не выглядела психически больной. «В чем же тогда дело?» Неужели и правда открытый брак, где каждый волен иметь на стороне столько партнеров, сколько пожелает? Джек понял, что не хочет уходить без маломальски приличных объяснений. Первый шок прошел, и в Кравцове проснулся привычный исследователь. «Ты не против?» — с надеждой спросила Гретхен. «Это будет занятно», — мысленно усмехнулся Джек, позволяя утянуть себя в сторону дивана. Сторонний наблюдатель увидел бы трех интеллигентных людей, ведущих светскую беседу. И чем непринужденнее тек разговор, тем сильнее Иван недоумевал. Он исподволь рассматривал Стефана, но не замечал недомолвок в его речи и неестественности в мимике. Они были с Гретхен чем-то похожи, и внешние манеры общения. Должно быть, у них действительно гармоничный брак. «Гретхен говорила, ты работаешь пожарным?» — спросил Джек. «Пожарным?» Стефан откинулся на спинку дивана, тряхнув русыми удлиненными волосами. «Гретхен всегда демонстрировала богатую фантазию. Я хирург. В чем специализируешься?» «Абдоминальная хирургия. Мы в некотором роде коллеги». «Гретхен говорила, ты тоже связан с медициной?» «Психотерапевт, так?» Стефан хитро прищурился. «Уже нарисовал мой психологический портрет?» «В процессе», — уклончиво ответил Джек. «Честно говоря, портрет пока четко не вырисовывался, и это было странно. Обычно Кравцову требовалось несколько минут, чтобы примерно понять, с кем он имеет дело». «У Гретхен хороший вкус», — беззастенчиво оглядывая гостя, произнес Стефан. Он наслаждался беседой. Ее привлекает все красивое. Она даже кино выбирает по принципу «актер красивый и спортивный, значит, хороший фильм». А шедевры мирового кинематографа ей упорно игнорируются. Ну и что тут странного? Меня возбуждают красивые спортивные актеры. Гретхен поменяла позу, поджав одну ногу под себя. Пола халата откинулась, обнажив круглую коленку. «Но это не значит, что я одноклеточная. Меня довольно часто посещает настроение посмотреть что-то глубокое и драматическое, и тогда я выбираю шедевры мирового кинематографа с красивыми спортивными актерами». Все трое улыбнулись. «У тебя безупречный немецкий», — обратился к гостю Стефан. «Ты долго жил в Германии?» «Да, я провел в Мюнхене детство и юность. Братья, сестры», — продолжал допрос Стефан. «Я один?» «О, это должно быть грустно. Не представляю, что бы я делал, не будь у меня сестры. Она, правда, со странностями. Отвали, Стефан». Гретхен притворилась, что кинет в него бутылку. «Это ты у нас со странностями?» Стефан прикрылся подушкой и примиряюще пробормотал. «Ладно, ладно, молчу. Только не ругайся». Внутри словно щелкнуло что-то. «Ну, конечно же! Вот идиот! Как же сразу не догадался!» Джек улучил момент, когда Стефан отвернулся и внимательнее всмотрелся в его лицо. «Правильно. Черты абсолютно идентичные. Просто версии разные. Женская и мужская. Теперь все становилось на свои места. 2 года назад чертова медсестра наврала про мужа, назвав его именем брата, и Джек совершенно упустил тот факт, что ее словам можно верить с большой натяжкой. «Какая у вас разница в возрасте?» Стефан и Гретхен одновременно повернулись и ответили в один голос. 3 минуты». «Близнецы, значит». Иван выдохнул с облегчением. «Загадка оказалась несложной». Гретхен почувствовала перемену в настроении любовника и долго не отводила взор, словно пыталась прочитать его мысли. Они заболтались до глубокого вечера. Гретхен не сильно опечалилась отсутствием намеченного интима. Она хоть и фыркала на брата, но радовалась его компании. По-видимому, у них были по-настоящему близкие отношения. Джек поблагодарил хозяев за гостеприимство и попрощался. Спускаясь по лестнице на первый этаж, еще раз подумал о том, как же все-таки много общего у брата и сестры. У них имелось лишь одно характерное отличие. У Гретхен глаза были проницательные и лукавые, а у Стефана — острые, изучающие.